Сдерживаться Дэн научился только в последнем классе колледжа, но по-настоящему от своей необузданности он так и не избавился. И теперь, взбешенный словами Шейлы, недовольный собой, а может и страшась встречи с отцом, Дэн исступленно завопил и, бросившись к Шейле, схватил ее за горло. Его душила ненависть. Он задыхался, крыл Шейлу последними словами, сам не слыша своего голоса. Она попыталась вырваться, но это дополнительно разъярило Дэна. Пальцы его сжимались, и лишь когда тело ее обмякло, лицо посинело, остекленели глаза и крики перешли в сдавленный невнятный хрип, он, вздрогнув, осознал происходящее и разжал пальцы. Шейла рухнула на пол и, с трудом опершись на локти, судорожно хватала ртом воздух. Дэн растерянно глядел на нее сверху. Он был не в силах вымолвить ни слова. Ясно было одно — теперь между ними все кончено. Она никогда уже не сможет избавиться от страха перед ним. Все его планы — помочь матери, проучить отца, жениться на Шейле — безнадежно рухнули. Их разметал этот ураган ярости. Все разом переменилось. Но она была жива, и то хорошо. Он схватил пиджак и обратился в бегство. Шейла с трудом встала на колени, взобралась на оттаманку и застыла в изнеможении. Она долго не могла сглотнуть слюну, неверными руками поглаживала распухшее и посиневшее горло, ее знобило и подташнивало, тело сотрясалось от неудержимой дрожи, но постепенно дрожь утихла, дыхание стало ровнее, бешеное сердцебиение улеглось. В голове гулко звенело. Он хотел меня убить. Он меня чуть не убил. Сомнений на этот счет не было. Свой смертный приговор она читала в его остановившихся безумных глазах. Но разве это было так уж неожиданно? Она стала припоминать мелочи. Его внезапную угрюмость, если ему противоречили, его легкую возбудимость, необъяснимые приступы молчаливости. Все еще содрогаясь, Шейла заставила себя подняться и пойти в ванную, открыть кран с холодной водой. Когда она вытиралась, то услышала, как дверь отпирают. Это был Эштон Маккелл. Вид у него был утомленный, но как только он увидел Шейлу, лицо его просияло. Страна, во всяком случае, в данный момент спасена. Старый Эш Маккелл удостоил президента своим бесценным советом. Остается ему последовать. Добрый вечер, Шейла. Что-нибудь не в порядке? Она отрицательно качнула головой, не отнимая рук от горла. Прошу тебя, ни о чем не спрашивай. Эштон встревожился. В чем дело? Ты ушиблась? Нет-нет. Тебя кто-нибудь обидел? Нет, Эштон, прошу тебя. Что у тебя с шеей? Все в порядке, Эш. Не будем об этом говорить. Ничего не понимаю. Он был огорчен и растерян. Эш, я неважно себя чувствую. Ты не обидишься, если... Ты хочешь, чтобы я ушел? Она кивнула. Из глаз ее хлынули слезы. Он поколебался, потом потрепал ее по плечу, взял свой чемоданчик и шляпу и вышел. Шейла несколько минут постояла у окна, глядя на ночной город, затем направилась в свою мастерскую, подошла к столу, отодвинула стопку неоконченных эскизов, взяла конверт и лист бумаги и стала, не отрываясь, писать. 14 сентября. Дэн Маккелл спросил, можно ли подняться ко мне и выпить рюмочку на ночь. Я сказала, что должна работать, но он настоял на своем. Потом он отказался уйти, и я никак не могла его переубедить. Я разозлилась и дала ему пощечину. Тогда он попытался задушить меня. Я не преувеличиваю. Он действительно хотел меня задушить. Он схватил меня за горло и стиснул его. Казалось, он вне себя от бешенства. Лицо его было ужасно. Он оскорблял меня самыми низкими словами, вопил, что убьет меня, затем швырнул меня на пол и выбежал из квартиры. Еще минута, и меня не было бы в живых. Повторяю, меня пытался умертвить Дэн Маккл. Я не ошибаюсь. Он пытался меня убить. Шейла Грей. Она не стала перечитывать письма, а сунула его в конверт, заклеила и написала: «Распечатать только в случае моей насильственной смерти». Потом порылась в ящике, нашла конверт побольше, поместила первый конверт во второй и сверху написала: «Для полиции». Поколебавшись, она засунула письмо в нижний ящик стола, покачала головой и, закусив губу, положила конверт в стол. «Утром, — подумала она, — я найду для него более подходящее место». Через несколько секунд она поднялась и, шатаясь, добрела до кресла. Она чувствовала себя предельно измученной. Ее мутило, голова продолжала кружиться, она испытывала то, что, видимо, испытывают умирающие. Глубокое равнодушие овладело ею. «Если я сейчас умру», — мелькнуло у нее в мозгу, — «мне будет все равно». И прикрыла веки. Очнувшись, Шейла долго не могла понять, почему она в кресле. Потом разом все вспомнила. Она взглянула на часы и сообразила, что проспала всего минут 10. Она снова зашла в ванную, приложила холодное полотенце к глазам и шее. «Боже, какой кошмар!» — подумала она. Уснуть она наверняка не сможет. Значит, ей предстояло наглотаться снотворного или засесть за свои эскизы. И, пожалуй, на это она сейчас не способна. Оставалось заняться чем-то бездумным, проверить счета, сравнить образцы. И Шейла села за письменный стол. Господи, как чудовищно обернулась эта связь! Лучше всего забыть о ней. Но как забыть, если эти пальцы все еще стискивают ее горло? Она потянулась к стопке бумаги и вдруг замерла. В гостиной кто-то был. Рука ее так и застыла на полпути. Шейла в оцепенении глядела на свою руку, как на чужую, потом страшным усилием воли приблизила ее к телефону и кончиком пальца стала осторожно перебирать цифры диска. Меж тем незнакомец бесшумно перемещался по квартире. В трубке возник голос. «Дежурный?» Она с трудом овладела собой и, тихо прилагая колоссальные усилия, чтобы голос не дрожал, сказала: «Полиция, умоляю вас, побыстрее приезжайте». «Что-нибудь спешное?» «Да». У Шейлы стучали зубы. Трубка молчала. Монотонно жужжал кондиционер. Наконец мужской голос. 17-е отделение, сержант Тимоти». «Кто-то проник в мою квартиру». «Кто говорит? Ваш адрес, телефон?» Шейла ответила. «Только ради бога, быстрее», — прошептала она. «Без паники, мисс Грей. Постарайтесь запереться в комнате, в которой находитесь. Выезжаем». «Поздно», — взвизгнула Шейла. «Нет-нет, умоляю, не надо стрелять». Услышав хлопок, сержант Тимоти автоматически зафиксировал время. 10:23. И быстро спросил: «Мисс Грей, это был выстрел или...» Он узнал следующий звук. Трубку положили на рычаг. Сержант заторопился. Чуть позже полуночи Дэн, убедившись, что окна в квартире родителей освещены, поднялся и застал мать одну в музыкальной комнате. Она смотрела по телевизору давний фильм «Фешенебельная улица» по драме Джеймса Барри 1901 года. Какие-нибудь кровавые ужасы она никогда не смотрела. Хоть Дэн и протестовал, она тут же выключила телевизор. Потом поцеловала его в лоб и спросила: «Хочешь чего-нибудь поесть, мой мальчик? Может, попьешь холодного лимонада?» «Нет, мамочка, спасибо. Отец еще не вернулся?» «Еще нет. Вероятно, он слишком поздно освободился в Вашингтоне, но не беда. Он прихватил чемоданчик с ночным бельем». «А ты чем занималась?» Дэн бесцельно бродил по комнате. «Ах, мой мальчик, стыдно сказать, но ничем. Слуги ушли в 8, и я с тех пор бессмысленно смотрела телевизор». «Мама?» «Да, дорогой». Лютеция улыбнулась. «Я хочу тебя кое о чем спросить. Не сердись, но о сугубо личном». «Да?» — удивилась она. Ни при какой погоде она не догадалась бы, о чем пойдет речь. «Надеюсь, ты понимаешь, я никогда не задал бы тебе такого вопроса, если бы это не было для меня очень важно». Он мучительно подбирал приличные слова. «Ну, конечно, я отвечу тебе, мой мальчик, но ты так странно говоришь». Наконец он нашел нужные слова. «Помнишь, почему расторгли брак Ван дер Броклина, его второй брак?» Лютеция мучительно покраснела. Она явно помнила. Она неохотно кивнула. «Я хотел бы знать, может, такая история и у тебя с отцом?» «Дэн, как ты смеешь? Прости, мама, но, клянусь тебе, мне это совершенно необходимо знать. Ответь коротко, да или нет?» Она ломала руки, не поднимая глаз. «Так да или нет?» Он едва услышал ее «да». Итак, это была правда. Шейла его не обманула. Никогда в жизни он не был так потрясен. «Но почему же ты не сказала мне этого раньше, когда мы...» «Есть вещи, о которых нельзя говорить», — чопорно возразила Лютеция, — «даже детям. Особенно детям. Мама, я уже не ребенок. И хотя вы воспитывали меня как тепличный цветок, я давно познакомился с такими вещами». Горечь переполняла его. Он больно прикусил губу, чтобы утихомирить душевную боль. Но если отец в таком положении, как он мог изменить тебе? Она через силу ответила: «Неверность может быть не только физической, но и духовной. Родители твоего отца прожили вместе 51 год, и им не приходило в голову искать кого-то на стороне». «Но мама...» Он наблюдал за ней в полной растерянности. «Как можно было дожить до его лет и так плохо разбираться в собственных родителях, так мало знать об отце, о его проблемах, плотских и психологических?» Только теперь он начинал понимать, какими терзаниями мучилась его мать с ее викторианской закваской, думая о духовной измене мужа. Только теперь ему стал более или менее понятен отец с его потаенными фокусами, опущенными шторками автомобиля, гримировкой, переодеваниями в духе персонажей Феликса Оппенгейма и Конан Дойля. И все для того, чтобы встретиться с женщиной, с которой он не мог даже переспать. Он подошел к матери, взял ее за руки. «Мама, только теперь я начинаю понимать, чего тебе стоила вся эта история. Хочешь, я сегодня переночую у вас?» Она принялась стелить постель в его старой комнате с энергией женщины, радующейся возвращению сына после долгой отлучки. Они поцеловались и пожелали друг другу доброй ночи. Он лежал в своей давней кровати, разглядывая знамена своего колледжа, развешанные на стене. Он был уверен, что мать в это время в своей комнате молится, преклонив колени. Пожалуй, он завидовал цельности ее натуры. Мысли его блуждали, но неизменно возвращались к Шейле Грей. Что он к ней испытывает? — спрашивал он себя. Ненависть, ревность, отвращение? Но так или иначе, его поведение не имело оправданий. На следующее утро, одеваясь, он подумал о том, что скоро осень, и что он надеялся к концу года закончить свою книгу. Теперь до этой цели было несколько световых лет. Дэн потянулся за сигаретой. Коробка на тумбочке возле кровати была пуста. Он запустил руку в карман пиджака. Дэн обнаружил там смятую пачку сигарет, но портсигара не было. Сердце у него упало, когда он вспомнил, что забыл его у Шейлы. Он закурил измочаленную сигарету, и одна нога в носке, другая босая, стал твердить себе: «Забудь о ней, ты должен о ней забыть». Через некоторое время, превозмогая дрожь, он оделся. Войдя в столовую, он едва не вскрикнул от удивления. За столом сидел отец и пил кофе. Когда же он вернулся? И как объяснил свое опоздание? Маккелл-старший выглядел утомленным, как если бы не спал. Одежда на нем была измята. Такого с ним еще не бывало. «Доброе утро, отец. Как съездил?» «Нормально». Голос у Эштона звучал хрипло, глаза были воспаленными. Он поднял чашку с кофе, поставил обратно, отодвинул блюдце, взял и снова положил щипцы для сахара. Когда зашла мать, Дэн облегченно вздохнул. Лютеция была бледнее обычного, с отцом она, видимо, уже поговорила. Хотелось бы знать, что он ей понарассказал и что она ему ответила. Но если не считать нескольких суховатых реплик, ели они молча. Поднимая время от времени глаза от омлета, Дэн встречался глазами с отцом, и тот сразу же отводил взгляд. Какой он злобный, упрекающий, скрытый, испуганный, — думал Дэн. Ему стало не по себе. Пора бы опускать занавес и кончать этот нелепый водевиль. Он чувствовал, что его снова накрывает ярость, и изо всех сил постарался ее обуздать. «Да», — внезапно сказал отец, — «сегодня наш стол такой же оживленный, как Уолл-стрит воскресным утром». Его поведение тут же изменилось. «Ну да я сам виноват, слишком заработался. Как бы ты отнеслась, Лютеция, к такой идее? Увеселительная поездка. Вдвоем. Как ты сказал? Теперь, когда туристы возвращаются, мы могли бы махнуть в Европу. Никаких дел, только поглазеем, как и прочие бездельники из Штатов, на всяческие чудеса. И клянусь тебе, я не ступлю и ногой ни в один филиал, ни к одному клиенту. О, Эштон, какая изумительная мысль! А когда? К чему откладывать? Вид у него был все же напряженным. «Мы можем отправиться первым же комфортабельным теплоходом. Сегодня же наведу справки. И никаких самолетов. Что может быть лучше неспешного путешествия по океану?» «Давай начнем с Парижа», — придя в себя, вскричала Лютеция. «А где мы остановимся?» Они ворковали, как молодожены. Значит, Шейла и тут не солгала. Она вытесняла его из своей жизни мягко, деликатно, и, в конце концов, отец ее понял. Или он, Дэн, чего-то не учел? «Мы ведь никогда не были в Люксембурге», — продолжал Эштон с энтузиазмом. В это время вошел Рамон. «Машина готова, мистер Маккелл?» «Подожди меня, я скоро выйду». Шофер удалился. Тут же вошла Маргарет, старшая горничная. «В чем дело, Маргарет?» — удивилась Лютеция. «К вам пришли, мэм». «В такое время? Кто?» «Полицейские, мэм». «Полицейские?» У Дэна мгновенно заложило уши. Он едва слышал, как отец распорядился. «Пусть войдут, Маргарет. Не вмешивайтесь, я все улажу сам». В комнату вошли двое в штатском, один из них рослый и малый, со скрипучим голосом. «Сержант Вилли из полицейского управления», — представился он, продемонстрировав свой значок. «А это агент Мэг из 17-го участка. Извините, что побеспокоили вас так рано, но обстоятельства. Вам известно, что произошло в вашем доме сегодня ночью?» «А что именно произошло, сержант?» — встрепенулся Эштон. «Мы ничего не знаем. Вчера вечером, около 10:30, была убита мисс Грей, жившая у вас в надстройке». Лютеция мгновенно обернулась к ним и судорожно вцепилась в спинку стула. Лицо ее мужа стало серым, как у трупа. Дэну понадобились все силы, чтобы превозмочь оглушительный гул в ушах. «Мы хотели бы знать», — продолжал сержант, — «не слышали ли вы чего-нибудь в момент убийства?» У Эштона Маккелла подогнулись колени, и он, как подкошенный, рухнул на пол.